Во-первых, чтобы не произошло в империи, ему необходимо сделать так, чтобы Академия магии продолжала функционировать в прежнем режиме. А значит, заранее нужно все привести в порядок, чтобы его преемник имел время и возможности как следует перенять все дела, не сорвав плана учебных занятий. Кроме того, нужно убедиться в том, что тот, кто его заменит, будет предан своему императору. Старик уже себя по-другому называть никак не мог. Во-вторых, ему предстоит противостояние с дворянами и священниками Триединого Бога. И если со святошами будут расправляться силы армии империи и магической гильдии, то дворян постарается приструнить именно Виконт Гарзу. Ведь проще всего их будет вызывать на дуэль в дуэльный круг. Уверенные в своей силе они будут туда приходить, чтобы раз и навсегда лишиться всех своих иллюзий. Молодой дворянин имел уже перстень мастера меча, и в результате мог легко и просто разделаться со всеми этими зазнайками, которые так кичились своей благородности чистотой крови. Что ж поделать, именно их кровь и выступит в качестве ковровой дорожки для старого мага к его трону. В-третьих, потом можно будет отправить Виконта в проклятую пустошь, ведь он уже будет марионеткой старого мага, и наверняка можно будет спокойно ему рассказать причины того, что именно он должен найти в проклятой пустоши. А когда будет выяснена правда это или нет о том, что там находится башня древнего мага, можно будет тогда отправить туда и целую экспедицию. Естественно, что сам архимаг отправляться туда не будет, ведь он будет императором, и ему нужно будет смотреть за тем, как себя будут вести все подчиненные ему дворяне. Иначе, можно получить множество проблем в тот момент, когда архимаг будет отсутствовать на территории империи. Только убедившись в том, что все его враги уничтожены, архимаг сможет успокоиться. Но до этого еще очень далеко. Подумав о том, как ему провернуть операцию по устранению членов императорской семьи, старик поморщился. Главным способом для этого он считал возможность для Виконта покинуть территорию Академии магии незаметно. Это было возможно раньше, через каналы библиотекаря. Ведь как-то же этот разумный умудрялся поставлять на территорию Академии различные запрещенные предметы, и сам как-то смог сбежать. Архимаг Тайрус предполагал то, что у него имеется какая-то лазейка в защите Академии. Но несмотря на все свои проверки, старик так и не обнаружил этого канала, через который можно было проворачивать подобные дела. Кстати, это был один из тех вопросов, которые хотел задать библиотекарю архимаг Тайрус во время допроса, но теперь допрашивать было некого. Тайна этого способа проникновения так и осталась неизвестной для старика, и это его очень сильно раздражало. Да, руководство Академии было полностью под его контролем, но если только что-то случится, и по какой-либо причине переворот сорвется, выяснив то, что Виконт самостоятельно спокойно прошел через главный выход Академии, тайная служба Империи сразу поймет, что руководство Академии также участвует в заговоре. А дальше уже даже несложно предположить то, кто именно мог отдать такой приказ, выпустить студента в неурочное время за пределы Академии. Так рисковать старик не собирался, и поэтому надеялся на то, что все-таки удастся решить этот вопрос к общему удовольствию. Аккуратно постучавшись в двери его кабинета, слуга дал понять архимагу, что к нему пришел ученик. Криво усмехнувшись, старый маг разрешил пропустить нему этого молодого дворянина. Посмотрев на холодные и равнодушные глаза своего слуги, старик снова тихо и злорадно усмехнулся. Когда-то это был довольно многообещающий человек, но после обработки магии разума он стал всего лишь бездушным и абсолютно послушным исполнителем для старого мага. Точно таким же впоследствии станет и Виконт Гарзу. Но сейчас нужно продолжать давление на его разум, пока его защита бездействует. Раздавшийся за дверями шум, который напоминал падение каких-либо книг, заставил старого мага вздрогнуть. Неужели его слуга мог себе позволить так обращаться с книгами своего хозяина? Зашедший в двери молодой дворянин занес к архимагу в кабинет несколько довольно больших фолиантов. Удивленный архимаг Тайрус, хотевший было задать вопрос по поводу того, зачем студент притащил все эти книги к нему, внезапно осекся и напряженно посмотрел на эти книги. Виконт сейчас выкладывал на столе перед ним древние манускрипты, в которых могли скрываться секреты древних магов. Самое страшное было в том, что эти книги были абсолютно целыми. Судорожно сглотнув вязкую слюну, старик протянул дрожащие руки к этим книгам. «Виконт, где вы взяли эти книги?» — прохрипел старик через пересохшее горло, опасаясь даже притронуться к обложке, изготовленной из кожи каких-то тварей и украшенных золотом и драгоценными камнями. Ведь я же не ошибаюсь, если скажу, что это книги древних магов. Не ошибаетесь, Архимаг, это действительно книги древних магов. Сохраняя абсолютное спокойствие, Виконт Гарзу аккуратно пододвинул книги с края стола, чтобы они не упали на пол, после чего повернулся к старику со своим вечно ледяным выражением лица. Эти книги мне удалось достать в приграничном городке. Один из поисковиков обнаружил какую-то лабораторию, которая, видимо, принадлежала когда-то одному из древних магов. Благодаря этому, и тому, что он абсолютно не разбирался в книгах, мне удалось их выкупить у него в обмен на артефакты и ингредиенты, которые я обнаружил в проклятой пустоши. Я подумал, что именно вы сможете мне помочь разобраться с тем, что это за книги. Ведь я не имею опыта в чтении подобных манускриптов. А вы, как мне известно, участвовали в расшифровке некоторых из них. Еще раз судорожно сглотнув вязкую слюну, старый маг резко дернул колокольчик, чтобы слуга принес ему кубок с вином, которое ему сейчас было нужно, чтобы промочить горло. А сам он сделал два шага вперед, чтобы дотронуться до вожделенных книг. В них сохранились знания, к которым он тянулся всю свою жизнь. И если ему повезет, то в них может быть тот самый секрет, ради которого он может продать все, что угодно и даже подарить. Недовольно отметив краем своего разума то, что слуга почему-то не реагирует на звонок колокольчика, Архимаг снова дернул его, а сам аккуратно дотронулся до одной из книг. Внезапно, краем глаза, старик заметил какое-то странное движение сзади, где сейчас находился молодой парень. Но повернуться или как-то отреагировать на движение молодого дворянина старик просто не успел. Обрушившийся жесткий удар бросил старика на пол и лишил сознания. Резкая вспышка боли заставила туман беспамятства отпустить разум старого мага. Пытаясь медленно проморгаться, чтобы понять то, что происходит, Архимаг Тайрус открыл глаза и посмотрел по сторонам. Он сейчас находился в своем кабинете, только сидел в кресле, которое было предназначено для посетителей. Самое странное было в том, что его удерживали тонкие веревки, а вокруг кресла была выложена странная пентаграмма при помощи каких-то непонятных каменных пластин, на которых были выгравированы руны древних. Это старый маг понял сразу, как только увидел их. Подняв глаза, старик понял, что парень уже убрал те самые книги, которые привлекли столько внимания старика. Видимо, таким образом Виконт Гарзу пытался отвлечь внимание ректора Академии от всех странностей, которые могли его насторожить. В первую очередь, только сейчас Архимаг увидел то, что Виконт пришел к нему с какой-то странной сумкой на боку. Но даже от одного взгляда опытного мага стало понятно то, что это очень сильный артефакт. Скорее всего, это была походная сума, изготовленная кем-то из учеников древних магов. Но откуда студент Академии мог получить такой артефакт? Ведь он сам по себе стоит просто невероятно огромных денег. Видимо, там сейчас и находились те самые книги, которые привлекли внимание старика. Волна злости и ненависти медленно поднималась внутри Архимага. Он понял, что молодой дворянин его просто обманул. Никакого результата воздействия магии разума на него не было. Каким-то образом, совершенно непонятным для опытного мага разума, парень сумел обмануть его, и все это время всего лишь имитировал то, что он поддался его давлению, и стал его рабом. Попытавшись дернуться, чтобы наказать наглеца, который сейчас хозяйничал в его кабинете, Архимаг понял, что по какой-то странной причине он абсолютно пуст, но это же было невозможно. Архимаг снова дернулся, и понял, что его еще что-то удерживает в этом кресле. Наклонив голову, старик увидел у себя на ногах какие-то странные кандалы, покрытые непонятными древними рунами. Эти кандалы каким-то образом блокировали его магические способности. В результате их воздействия, Архимаг и ректор магической академии оказался всего лишь простым стариком. Ошеломленный подобным открытием, старик снова поднял глаза на своего бывшего ученика, который все так же равнодушно и холодно его разглядывал. «Почему ты все это делаешь?» С большим трудом сумел прохрипеть старый маг, понимая то, что сейчас абсолютно ничего не может предпринять против своего врага, оказавшегося гораздо сильнее, чем он даже мог предполагать. «У меня есть много денег, я могу тебя озолотить. Кроме того, я могу тебе дать все то, что ты только захочешь. То же самое вы говорили и моему деду, старому графу Марин», абсолютно никак не реагируя на обещание старика, ответил Виконт, подняв в руке серебряную цепочку с кроваво-красным кристаллом. «Мне интересно, старик, чего именно ты пытался добиться таким образом? Зачем ты украл кристалл души молодой княжны, которая сейчас уже 70 лет покоится в саркофаге, с большим трудом удерживающим ее жизнь. Неужели ты хотел таким образом разрушить отношения между империей Рикон и княжеством Карион? Кристалл души, заметались мысли в голове старого мага, который только сейчас понял то, какую ценность он хранил все это время у себя на груди. Если это кристалл души, то значит я хранил у себя душу дочери великого князя? За этот кристалл древний вампир мог легко и просто сделать меня бессмертным, без привязки к себе как слуги. Обида и боль на такую ошибку превысила ненависть и злобу, которая кипела в нем против его ученика. Но это было недолго. Стихия архимага, огонь, как всегда взяла над ним верх, и снова закипела ненавистью в его крови. Если ты думаешь, что тебе заплатит больше, чем могу я, то ты сильно ошибаешься. Прохрипел старик, попытавшись стряхнуть с себя эти странные каналы, про существование которых старый маг даже не подозревал. Я не знаю, кто стоит за тобой, но могу обеспечить тебя всем тем, что ты только захочешь. Тебе достаточно всего лишь выполнять мои приказы, и ты будешь хозяином всего того, что пожелаешь. Да, а как же ты это сделаешь? Виконт Гарзу криво усмехнулся и спрятал кристалл в свою походную сумму. Как ты собирался сделать меня хозяином всего? После промывки мозгов, ведь именно этого ты добивался, старательно воздействуя на меня магией разума, хотел, чтобы я стал таким же послушным, как твой слуга, которого мне пришлось убить у тебя за дверью. Старик тихо заскрипел зубами, понимая теперь, какой именно странный шум он слышал за дверью, перед тем, как в кабинет вошел виконт. Он-то думал, что это слуга уронил какие-то книги. На самом деле, это молодой дворянин воспользовался возможностью того, что слуга повернулся к нему спиной и нанес смертельный удар. Теперь старик понимал, что сейчас он находится в полной власти этого молодого дворянина. Магию, как таковую, использовать он не может, так как на нем одеты эти странные каналы, которые неизвестно откуда взял виконт. Если добавить к этому и предвзятое отношение самого молодого дворянина к старому магу, который пытался сделать из него раба, то судьба старика становится ясной и предсказуемой. Хрипло закашлившийся, архимаг попытался изобразить из себя древнего и слабого старика, которому недолго осталось жить. Но рассмеявшийся виконт дал понять ректору академии то, что все его эти показные покашливания для него не являются тайной. Вдоволь насмотревшись, молодой дворянин начал говорить, и старик понял то, в какую глубокую яму он попал. Причем эту яму он выкопал сам себе. Оказалось, что виконт Гарзу никогда не предавал императора. И о том, какой заговор плетет архимаг, император Ларук знает уже давно. С того самого дня, когда впервые он заговорил о смещении императора с молодым дворянином, уже одно это давало понять старику то, что его судьба теперь предрешена, ведь он даже не сможет ничего противопоставить тайной службе империи, пока на нем одеты эти кандалы. Судя по всему, их снимать с него никто не собирался. Но старик все же надеялся на то, что молодой дворянин все же согласится за ценности, которые ему может предложить старый архимаг, хотя бы дать ему возможность сбежать из империи Рикон. С его силой это была бы не проблема. Главное было сейчас только снять с себя кандалы. В обмен на это старый архимаг принялся рассказывать парню обо всех своих тайниках, которые можно было обнаружить в его личных покоях. Кто-то мог бы сказать, что это все глупо и наивно. Да, возможно, со стороны все так и выглядело. Только Тайрус сейчас надеялся на жадность молодого дворянина, который подумает о том, что сможет забрать все это у старика. Но стоит только снять оковы, которые не дают ему возможности использовать магию, как архимаг тут же постарается нанести удар по своему врагу, чтобы уничтожить его. Потом у старого мага могут, конечно, возникнуть проблемы с тем, что он натворил, но это будет лишь потом, ведь он спокойно сможет выдать это столкновение как попытку своего убийства и сопротивление убийце. Естественно, что императору и великому герцогу Курас, начальнику тайной службы империи, не понравится подобное развитие событий, но архимага это не интересует. Главное, чтобы он вырвался на свободу, и тогда он зальет империю кровью тысяч невинных людей, и вся эта вина будет на совести самого императора, который не захотел добровольно отдать свою власть. Убедившись в том, что виконт увлеченно таскает различные артефакты и деньги, которые были сложены в тайниках архимага, старик все больше и больше убеждался в том, что его план по освобождению вот-вот исполнится. Но, внезапно, проходя за его спиной, виконт Гарзу снова ударил его по голове. Потерявший сознание архимаг уже не видел того, что молодой дворянин, усмехнувшись, набросил на него плетение паралича и спрятал его тело в свою походную сумму, как и все ценности, которые он обнаружил. Виконт, осторожно прокравшись обратно в Академию магии, молодой дворянин аккуратно пробрался в свои личные покои и принялся планировать операцию по захвату архимага. Парень отлично понимал то, что сейчас все зависит от него и его сообразительности. В открытую нападать на архимага было просто глупо. Во-первых, сам по себе этот старик был довольно сильным магом и мог смертельно удивить того, кто его недооценивает. Во-вторых, практически все руководство Академии магии подчинялось ему, и не просто по служебному распорядку, а потому, что старый и опытный маг разума сумел промыть им всем мозги, превратив фактически в своих слуг. Горзу уже обратил внимание на то, как себя ведет доверенный слуга архимага. По сути, это был голем, или гомункул. А ведь когда-то это был вполне адекватный и живой человек. Для старика не существовало никого, кого бы он хотя бы уважал. Он мог опасаться и ненавидеть, но только не уважать. Именно на этом страхе и боязни архимага и хотел сыграть виконт. Ему нужно было чем-то отвлечь внимание старика от себя, чтобы иметь возможность нанести удар ему со спины. Ведь этот старик всегда старался принимать своего студента так, чтобы парень был у него перед глазами. Создавалось впечатление, что этот старый маг никогда и никому не доверяет. И это впечатление крепло у парня с каждым днем очередных занятий. Даже его слуга всегда подходил к нему со стороны его лица. Видимо, старик опасался предательства даже от такого существа, в которое он превратил своего слугу. Кстати, виконт Горзу отлично понимал и то, что слугу придется убить. Ведь у него наверняка в голове специально заложены инструкции о том, что нужно делать в случае нападения на архимага. И получить со спины нож от того, кого он недооценил, молодой дворянин не собирался. Главным вопросом сейчас было то, как обездвижить и лишить сознания самого старика. Процедура допроса в зданиях на территории Академии у парня уже была отработана. Но для этого нужно было сначала добиться того, чтобы на архимага можно было одеть кандалы, которые бы лишили его магической силы. Эти кандалы виконт привез с территории проклятой пустоши, где нашел клетки с древними химерами. Именно там древние маги когда-то превращали магов-людей в чудовищ, чтобы показать свою силу. Но была также и опасность того, что архимаг все же сможет вырваться даже из такой ловушки. Немного поразмыслив, молодой дворянин понял, что есть все-таки один способ привлечь внимание архимага, и таким образом отвлечь его от себя. Это книги древних магов. Ведь этот старик был знаменит тем, что старательно пытается раздобыть хотя бы хоть какие-то манускрипты древних магов. А это уже наталкивало парня на мысль, что увидев хотя бы пару таких книг, которые он раздобыл в библиотеке древнего мага, башню которого ему удалось разграбить в городе древних эльфов, старик может потерять над собой контроль от жадности и вожделения обладать подобными сокровищами. Ведь известно, что целых книг древних магов на территории империи до сих пор еще не было. Именно на эту одержимость старика знаниями древних магов и собирался сделать упор во время его захвата Горзу. Но учитывая опасность того, что этот старик может попытаться испортить какую-нибудь книгу во время его захвата, виконт также решил выбрать какую-нибудь из тех книг, которые у него имеются не в одном экземпляре. Ведь у него было целых две библиотеки древних магов. Одна принадлежала магу Эндирадусу, а вторая его бывшему другу и учителю. И поэтому можно было предположить, что хотя бы пара книг могла быть у них одинаковой. Вспомнив об этом, парень усмехнулся. Ведь у него в руках были книги древних эльфов, которые были скопированы с книг древних магов. В них было гораздо меньше информации, и поэтому они были не такими ценными. Да, любой из магов современности мог продать душу за такую книгу. Но у молодого дворянина были книги и более полные, которые он взял прямо из библиотек древних магов. Поэтому книги древних эльфов вполне могли сыграть роль приманки. Выбрав три такие книги, которые могли поразить своим внешним видом любого мага, который хотя бы чуть-чуть мог разбираться в манускриптах древних, парень понял, что именно ими он и привлечет внимание старика, который наверняка попытается взять их в руки. Для этого парню нужно будет всего лишь сделать шаг назад, пропуская к столу, на котором он выложит в свои трофеи, архимага. Таким образом он буквально на мгновение или даже пару мгновений окажется вне поля зрения старика. А именно этого ему и нужно добиться таким образом. Заранее подготовив все необходимое, парень взял с собой свою походную сумму. Теперь ему нужно было убедиться в том, что Архимаг попадет в его ловушку. После этого можно будет вынести бессознательное тело Архимага в походной суме с помощью того самого перехода, который использовал высший вампир Хазрет, и отдать его в руки императора. Что с ним будет дальше, парня не интересует. Главное, чтобы за время, пока старик будет без сознания, молодой дворянин нашел в его кабинете, или личных покоях, тот самый дневник погибшего поисковика. Ведь именно в нем кроется тайна местонахождения башни древнего мага. Забрав у старика этот документ, парень навсегда обезопасит его. Да, Архимаг может попытаться выкупить свою свободу у великого герцога Кура с рассказами про башню древнего мага. Но надо будет предупредить их о том, что никакой башни древнего мага там не существует. Виконт уже ходил по этому самому маршруту. Да, император с великим герцогом могут не поверить в это и послать собственную экспедицию. Но ведь всегда существует нюанс того, что старик вряд ли помнит дословно описание всех проходов и их признаков. Ведь в нескольких местах проход надо обнаруживать по мерцанию у самого ограничивающего территорию поля. А это очень сложно, не имея в руках четкого описания. Если добавить ко всему этому то, что у парня сейчас имеется специальная карта, которая ему также досталась от древнего мага, то в следующий свой поход в проклятую пустошь, Виконт постарается ликвидировать некоторые признаки, которые указаны в этой тетради. Это он сделает для того, чтобы еще больше обезопасить древнюю башню. Если старик запомнил описание проходов, то наверняка некоторые внешние признаки, которые просто исчезнут, собьют тех, кто будет их искать. Например, во время одного из переходов, молодой дворянин ориентировался по двум странным камням, которые словно ограничивали проход. Их так и назвал тот самый поисковик, который писал этот дневник, «Клыки дракона». Если убрать эти камни, и еще несколько примет, которые показывают другие переходы, то дорога будет нарушена. У молодого дворянина с этим проблем нет. Он в любой момент может попасть прямо в эту башню при помощи браслета телепортации. Естественно, что демонстрировать подобные предметы кому-либо он не собирался, но и замести следы постарается сразу, как только попадет на территорию проклятой пустоши. Войдя в приемную покоев старого мага, молодой дворянин уже привычно столкнулся с его слугой, который бездумно выполнял все приказы своего хозяина. Убедившись в том, что слуга узнал у архимага Таируса по поводу того, стоит ли ему пропускать пришедшего ученика, парень попросил подержать слугу книги, которые доставал из походной сумы. Он достал три книги и потянулся с виду за четвертой, но вместо нее достал длинный кинжал, ударом которого пробил сердце раба архимага, таким образом лишив его единственной поддержки. Уже было поздно, и вряд ли кто-либо из преподавателей академии мог бы прийти сюда, чтобы решить какой-нибудь насущный вопрос. Аккуратно подхватив книги, чтобы они не испачкались в крови, парень убедился в том, что мертвое тело слуги рухнуло на пол. Это создало некоторый шум, который наверняка мог привлечь внимание старика. Но когда в дверях его кабинета появился молодой парень с древними книгами, реакция старого мага была вполне ожидаемой. Расширенные глаза и отвисшая челюсть говорили о крайней степени удивления ректора Академии магии. Архимаг Таирус абсолютно не нуждался в пояснениях того, что он сейчас перед собой видит. Эти книги ему снились в самых важных и любимых снах, и он мечтал хотя бы их просто подержать в руках. И сейчас его мечта могла сбыться, ведь прямо на его глазах ученик выкладывал на стол те самые древние фолианты, которые всю жизнь он пытался найти. Трясущимися руками старик потянулся к книгам, совершенно не обращая внимания на то, как ученик отступил в сторону, пропуская вперед своего учителя. В этом для архимага не было ничего удивительного, ведь он для этого и принес ему книги, чтобы показать и спросить совета по поводу того, как их можно прочесть. Именно этим и воспользовался Виконт. Пропустив вперед старика, он выхватил из кармана рукоять кинжала, который заранее разобрал. Лезвие в данном случае ему было не нужно. Странным кастетом, в который превратился бывший кинжал, он резко нанес удар по голове старику, лишая его таким образом сознания. Но даже в этот момент парень заметил, что старик начал поворачиваться к нему лицом, видимо, инстинктивно понимая то, что происходит что-то не то. Как только архимаг Таирус рухнул на пол, молодой дворянин тут же принялся действовать, отлично понимая, что старый маг слишком силен, чтобы слишком долго находиться без сознания. Ведь его внутренняя энергия, которую он все эти годы взращивать в себе и развивал, наверняка попытается найти выход и таким образом поможет ему как можно быстрее прийти в себя. Поэтому парень, совершенно не думая о том, что делает, быстро раздел архимага, и к своему удивлению заметил на его шее цепочку с кроваво-красным кристаллом. Судя по всему, это был тот самый кристалл души, который он и хотел найти в его апартаментах до того, как этот старик сумеет его разбить. Ведь, зная вредный и склочный характер старика, не надо было быть большим гением, чтобы понять то, что чтобы навредить хоть кому-то, этот старик способен на все, даже на то, чтобы погубить невинную вампиршу, которая и так 70 лет лежит парализованная из-за отсутствия собственной души. Убедившись в том, что на теле старика нет никаких артефактов или амулетов, Горзу быстро привязал его к креслу, надел на ноги кандалы для магов, после чего также быстро выложил вокруг его кресла пентаграмму молчания, которая не позволяла звукам из нее проникать за пределы кабинета. Он опасался, что старик, когда поймет то, что лишен всех сил, наверняка может попытаться создать какую-нибудь шум, который привлечет внимание службы охраны Академии. Именно поэтому он не собирался оставлять ему даже единого шанса. Точно так же, как сам этот старик не собирался оставлять парню свободы воли, старательно пытаясь превратить его в аналогичного своему слуге голема. Убедившись в том, что он предпринял все меры для того, чтобы обезвредить огнедышащего старца, Горзу прошел в приемный покой и постарался убрать тело слуги куда-нибудь в кладовую. Вполне возможно, что кто-нибудь все-таки может прийти к архимагу. Кто знает, какие случайности бывают. И естественно, что споткнувшись о труп его слуги, такой разумный начнет бить тревогу. А молодому дворянину этого было просто не нужно. Как и следовало ожидать, этот опытный интриган практически сразу понял величину той проблемы, которая у него возникла, когда он попал в руки виконта. Старик тут же сразу принялся пытаться завербовать дворянина, обещая ему огромные горы драгоценностей и всяких услуг, которые он может ему предоставить взамен на свободу. Но Горзу отлично понимал, что таким образом он только освободит себе врага. Старик никогда не забудет то, что сделал его ученик, и наверняка постарается тут же нанести ему удар в спину, как только кандалы, которые лишают его силы, покинут его ноги. Ничего подобного совершать Горзу не собирался. Это будет самая последняя глупость в его жизни. Но воспользоваться тем, что старик сам выдаст ему все свои тайники, парень был просто обязан. Как и следовало ожидать, у него было довольно много спрятано всяческих артефактов или сокровищ на территории личного помещения. Честно говоря, его коллекция артефактов даже поразила виконта. Одних только посохов магов у него было 6 штук. У парня сразу возник вопрос, зачем ему было нужно столько посохов, так и остался нераскрытым. Также парня интересовали некоторые фолианты и манускрипты, возле которых находились дневники самого архимага, с расшифровками, которые он успел сделать. Это было очень важно, так как подобные записи могли облегчить работу самому виконту, который будет точно так же разбираться и с другими манускриптами древних магов. Денег же у этого старика оказалось также немало. Самым удивительным для парня было то, что среди драгоценных камней архимага он обнаружил и одну довольно крупную драконью слезу. Она была практически размером с кулак виконта. Этот накопитель мог создать огромный запас для мага, который будет его использовать. Честно говоря, молодой дворянин не понимал того, по какой причине архимаг не установил этот накопитель в свой собственный посох, с которым все время ходил. Ведь этот накопитель мог содержать в себе просто невероятный объем энергии. Виконт даже не мог примерно посчитать то, сколько собственных запасов энергии мог в него залить архимаг. В одном из тайников старика молодой дворянин наконец-то обнаружил ту самую тетрадку поисковика, которую он искал. Теперь он мог со спокойной душой изучить ее и уничтожить, чтобы никто не мог узнать то, что знает сам Горзу. Убедившись в том, что старик выдал ему все свои тайники, парень снова оглушил его, так как церемониться с ним просто не собирался. Ведь старик не особо церемонился с его разумом, когда был уверен в том, что контролирует парня. Вот и получал в ответ то же самое отношение. Убедившись в том, что старик без сознания, парень наложил на него плетение паралича и положил в походную сумму, и все сокровища старика и его книги исчезли там же, в бездонных просторах этого артефакта. Убедившись в том, что он полностью очистил помещение архимага от всех возможных ценностей, которые могли ему когда-либо пригодиться, молодой дворянин тихо хмыкнул и постарался как можно незаметнее покинуть это помещение, бросив сзади себя тот же самый амулет, который создал для зачистки за собой следов. Он это делал по той причине, что в Академии были довольно неплохие маги иллюзий. Они могли восстановить все то, что происходило в нужном им помещении, и показать всем тем, кто может задавать вопросы. Виконту совершенно не хотелось, чтобы кто-то узнал о том, что архимаг был им похищен. Для того, чтобы как-то защитить самого себя, молодой парень неоднократно упоминал в этот день при посторонних то, что архимаг Тайрус по какой-то причине отменил занятия, и поэтому он собирается просидеть в своей комнате за изучением литературы, которую он уже получил от старика. Это было все понятно и предсказуемо. Быстро вернувшись к своей комнате, молодой дворянин практически взлетел по стене и проник в свою комнату. Никто не знал, что на стене мужского общежития сейчас специально была закреплена веревочная лестница, которую прикрывало маскировочное плетение. Забравшись в комнату, парень быстро убрал лестницу и все лишние плетения. Исчезновение архимага наверняка встревожит всех тех, кому он успел промыть разум, и будут старательно искать хоть какие-то следы. Поэтому привлекать внимание к себе парень не собирался. Вернуться в свое помещение Гарзу успел вовремя, так как буквально следом заметил замельтешивших по территории Академии магов охраны. Сработавшее плетение сумело возбудить интерес охранников, тем, что все это произошло на территории, которая принадлежала к личным покоям архимага. Кроме того, всплеск энергии магии был точно такой же, как и тот, который произошел в покоях бывшего библиотекаря. Естественно, что охрана очень сильно занервничала. Быстро создав необходимый антураж в своей комнате, чтобы изобразить из себя занятого студента, который изучает многочисленную литературу из библиотеки, молодой дворянин убрал из комнаты все лишнее. Сейчас ему не нужно было никоим образом рисковать, поэтому никаких посторонних плетений или маскировочных заклятий здесь не должно было быть. Ему нужно было провести эту ночь так, чтобы ни у кого не возникло никаких подозрений. Да, кто-то мог бы посоветовать парню сделать что-то вроде пирушки, ведь у него были запасы вина. Можно было бы напоить своих соседей, устроить веселую студенческую пирушку, и во время нее прокрасться к архимагу и сделать все необходимое. Таким образом, у молодого дворянина были бы свидетели того, что он был занят. Но проблема была в том, что для Виконта Гарзу все это было непривычно. И если бы он вздумал устроить что-либо подобное, то еще больше подозрений вызвало бы его поведение. Как вы думаете, если человек не умеет плавать, и вдруг внезапно отправляется в бассейн для того, чтобы поплавать, разве это не привлечет внимание тех, кто знает то, что он таким не увлекается? Точно так же и по поводу пирушки. Молодой дворянин даже не задумывался о таком решении вопроса. Для него было обычным засидеться допоздна за книгами, которые ему давал архимаг для изучения. Он успел все это проделать вовремя, так как буквально следом в его комнату постучался комендант, в сопровождении старшего мага смены охраны. Удивленно посмотрев на них, парень повторил свою историю о том, что по какой-то причине ректор отменил занятия в этот день, и поэтому парень сейчас занимался изучением литературы, которую ему предоставил сам архимаг ранее. Действительно взъерошенный и бледный вид молодого студента давал понять, что он на самом деле сейчас находится на грани срыва от того объема информации, который пытается запихнуть себе в голову. Покачав головой, дежурный маг потребовал у студента, чтобы тот немедленно отправлялся отдыхать. Еще не хватало им и его откачивать, когда у него разум не выдержит такой нагрузки. Тихо перешептываясь о чем-то, они покинули его комнату. Но как следовало ожидать, спустя некоторое время, комендант вернулся. Этот старик тут же приказал студенту немедленно бросить свои занятия и отдыхать. Приказ это не подвергался сомнению, ведь комендант видел то, насколько студент уже измотал себя. Когда дверь закрылась, за этим стариком, Гарзу даже не видел того, как этот старичок, уходя из общежития, покачивал головой, сочувственно вздыхая о судьбе абсолютного мага, которому необходимо изучать столько информации о самых различных предметах, которые ему нужно усвоить. Парня сейчас это не беспокоило. Главное было в том, что ему действительно удалось отвести от себя подозрения. Ведь было понятно идиоту, что расследованием на территории Академии магии будет заниматься магическая гильдия империи. Если бы этим занималась тайная служба империи, то у Виконта и вопросов бы не было. Наверняка великий герцог Курас, по приказу самого императора, постарался бы убрать все возможные улики, которые могли бы указывать на Виконта Гарзу как виновника произошедшего. Но раз тайная служба будет тут ни при чем, то молодому студенту Академии следовало опасаться возможного обнаружения его причастности к произошедшему. Убедившись в том, что никто его не подозревает, и никаких дополнительных плетений слежения рядом с его комнатой не появилось, молодой дворянин тяжело вздохнул и действительно отправился спать, ведь он уже второй день подряд находился на ногах. Прошлой ночью он бегал к императору, чтобы договориться с ним и великим герцогом о развитии событий по поводу заговорщиков. Как он и подозревал, ситуация оказалась настолько сложная, что ему пришлось самостоятельно принимать меры для захвата главаря заговорщиков. Теперь, после того как он доставит архимага Тайруса в руки тайной службы империи, у молодого дворянина руки будут развязанными, точно так же как и у императора. А уж разделаться со всеми остальными заговорщиками, великий герцог Куррас как-нибудь сумеет, ведь для этого он получал деньги от империи, а значит мог задействовать для этого и военные силы, подчиняющиеся самому императору. Усталость парня была настолько большой, что только его голова коснулась подушки, он провалился в тьму беспробудного сна. Императорский дворец. Пожилой дворянин устало потер глаза, откинувшись в кресле, которое было установлено в пыточных казематах тайной службы империи. Устало потянувшись, великий герцог Куррас задумчиво посмотрел на распятого перед ним старика, в дрожащем и перепуганном теле которого было сложно узнать ранее такого величественного и могущественного архимага Тайруса. Кто бы мог подумать, что такое величественное существо, лишившись всей своей силы и могущества, практически мгновенно превратится в сломанного старика, готового ради спасения своей жизни на все, лишь бы хотя бы существовать. Сейчас этот старик был согласен подтвердить все, что угодно и рассказать тоже, лишь бы ему оставили жизнь. Самое странное было в том, что великий герцог всегда считал лишение мага его силы самым страшным для них наказанием. Но сейчас он видел, что маги цепляются за свою жизнь гораздо сильнее, чем даже обычные люди. Ведь архимаг сейчас был согласен всю свою оставшуюся жизнь провести в этих самых кандалах, которые лишали его силы, лишь бы его не лишали жизни. Все это настолько удивило старого дворянина, что он был просто в шоке, выслушивая признание, льющееся из этого старика буквально рекой. Убежденный в том, что его собираются казнить, бывший ректор Академии магии с большой радостью и еще большей скоростью рассказывал лучшему другу императора о том, кто именно принимал участие в заговоре против империи. Вчитываясь в те списки, которые ему передал писарь, великий герцог пораженно покачивал головой. Что же не хватало всем этим дворянам? Самым удивительным было то, что среди них оказалось и два герцога. Вы можете себе такое представить? Дворяне, которые имели все и находились на самом верху иерархии государства, пошли на предательство, совершенно не осознавая того, чего именно хочет добиться этот маг. Хуже было другое. Некоторые из этих дворян занимали в государстве довольно высокие посты и могли воспользоваться своим служебным положением для того, чтобы нанести максимально возможный вред. Именно поэтому великому герцогу придется принимать очень быстрые меры для того, чтобы убрать всех этих заговорщиков с их теплых мест, чтобы они не успели нанести максимально возможный вред империи. Но были и очень интересные слова, которые писарь записывал за старательно тараторящим архимагом. Оказалось, что этот старик замышлял не только измену. Он хотел послать экспедицию на территорию проклятой пустоши. Самое интересное было в том, что членом этой экспедиции должен был стать Виконт Гарзу, благодаря которому архимаг надеялся найти одну из древнейших реликвий этого мира – башню древнего мага. По его информации, которую было практически невозможно подтвердить или как-то проверить, это строение должно было сохранить полностью все то, что в нем находилось. А значит, там должны были находиться и книги древних магов. Великий герцог отлично понимал, что благодаря такой находке можно усилить империю. Но также он понимал еще и то, что стоит только кому-либо узнать о том, что в империи Рикон появились такие книги, то глобальной войны не избежать. Против империи объединятся все соседи, стараясь уничтожить тех, кто в один прекрасный момент может задействовать силы, не подконтрольные никому. Несмотря на то, что прошло 5000 лет с момента Великой войны богов, люди до сих пор не забыли о том, какими силами обладали древние маги. Архимаг советовал оставить его в живых хотя бы потому, что он знает дорогу к этой башне. Но у старого интригана, который занимался тайной службой империи, возникло много вопросов. И самым главным и первым среди них было то, По какой же причине сам маг не смог добраться до этой башни? Если он знал дорогу, то тем более бы все это провернул сам, не дожидаясь того момента, как он окажется в казематах тайной службы. Зачем же он тогда сейчас рассказывает всю эту историю, если она при малейшем обдумывании не имеет никакого смысла? Великий герцог задумчиво посмотрел на писаря, который только пожал плечами, продолжая записывать словесный поток, льющийся со стороны заговорщика. Внезапно великий герцог усмехнулся. Он совершенно забыл о том, что ему и императору рассказывал виконт Гарзу, когда передавал им в руки бессознательное тело заговорщика. Именно тогда парень и рассказал императору о том, как архимаг пытался его подкупить, и что ему при этом обещал. Рассказав о том, как архимаг уговаривал молодого дворянина отправиться в проклятую пустошь, виконт заодно рассказал и о том, как архимаг подсунул ему в академии в одной из книг, которые порекомендовал прочитать, листки якобы с маршрутом к этой самой башне. По задумке старика, молодой дворянин, имеющий мастерство и знания мастера меча, имел шанс выжить в проклятой пустоши. Благодаря описанию маршрута парень попробовал пройти по этому пути, старательно разыскивая все эти признаки так называемой тропы к башне. Честно говоря, великий герцог долго сдерживался, прежде чем засмеяться. Но после того, как начал хохотать сам император, великому герцогу ничего не оставалось, кроме как поддержать своего сюзерена. Оказалось, что все это сплошные выдумки сошедшего с ума мага. Никакой тропы на самом деле не существовало. Да, на некоторых участках проклятой пустоши молодой дворянин находил указанные стариком приметы, которые с виду могли быть похожи на отметки для тропы. Но оказалось, что взаимосвязи между этими участками, как говорил старик, не было никакой. Парень тогда потерял практически полтора месяца, бродя по территории проклятой пустоши в надежде на то, что найдет эту тропу. С большим трудом ему удалось выйти оттуда, хорошо еще, что при этом он совершенно случайно набрел на какой-то заброшенный город эльфов, где сумел набрать все эти амулеты и артефакты. Хотя веселого там было мало, ведь парню тогда пришлось столкнуться с личами и даже одним архиличем. Услышав про этих тварей, император сразу же перестал смеяться, а великий герцог напрягся. Такие твари были очень опасными, и сражаться с ними наравне могли только маги тьмы и некроманты уровня магистра. Честно говоря, дворяне даже не могли себе представить того, сколько нужно было магистров темной магии и некромантии, чтобы справиться хотя бы с одним архиличем. Ведь таких тварей за последние несколько сот лет люди ни разу не встречали. Император принялся внимательно расспрашивать парня, а тот рассказывал, отвечая на вопросы своего сюзерена. Великий герцог Курас тогда внимательно наблюдал за молодым человеком и не заметил никакого несоответствия в его ответах. Получалось так, что парень рассказывал именно то, что на самом деле видел, так что не доверять ему не было никаких причин. Кроме того, рассказ парня сейчас подтверждал и сам архимаг, утверждая то, что знает ту самую дорогу, по которой можно провести экспедицию, которая обогатит саму империю. Подумав об этом, великий герцог тихо хмыкнул. Было понятно, чего хочет добиться этот старик. Он надеялся на то, что его поведут в проклятую пустошь. Пожилой дворянин уже знал о том, что еще до его рождения архимаг был одним из самых удачливых поисковиков, который провел на той территории почти полсотни лет. А значит, он скорее всего знал ту территорию лучше всех, и у него больше всех шансов было выжить. Да, он был старый, но разве не лучше умереть в бою, чем сгнить где-нибудь в казематах тайной службы? На этот вопрос ответа не требовалось. Немного подумав, великий герцог задумчиво кивнул палачу, который уже протягивал раскаленные щипцы к тщедушному телу старика. Раздавшийся дикий вопль, следом за которым помещение наполнилось вонью горелого мяса, подтолкнули старика к разговору о том, что именно он пытался достичь, предав империю. Великий герцог сейчас спешил получить максимум информации от главного заговорщика, по крайней мере до тех пор, пока есть возможность добраться до всех врагов империи одновременно. Его агенты уже ждали приказов. Некоторые из этих заговорщиков занимали очень важные посты, и поэтому их было практически невозможно просто арестовать. Именно поэтому император и разрешил великому герцогу крайние меры. Все заговорщики должны были покинуть этот мир, а их семьи, если есть доказательства их причастности к заговору, то тогда они будут наказаны. Если же нет, то тогда они должны были жить дальше, но никаких официальных постов в ближайшие несколько сотен лет они просто не увидят. И вообще, большинству из них желательно на некоторое время очень сильно потерять в иерархии государства. Этими словами император подчеркнул то, что должно последовать в отношении тех самых герцогов, которые посмели участвовать в заговоре. Да, благодаря тому, что они были герцогами, их дети и члены семей также имели дворянские звания. Но даже наследник герцога имел звание графа. Это было более низкое положение, чем у самого главы семейства. И именно в этом они и должны были потерять. Таким образом, император давал им понять, что империя знает про их грехи и поэтому прощать их не собирается. Но раз члены их семей невиновны, то им дается шанс заново заслужить уважение и титул в империи. Недовольно поморщившись от запаха горелого мяса, герцог поморщился, ведь очередной ожог подтолкнул старика к еще большей болтливости. Пришлось вызвать даже второго писаря, который записывал его рассказ, пока первый писарь отдыхал. Внимательно посмотрев на стопку бумаги, которая росла с каждым очередным ожогом, глава тайной службы империи задумчиво посмотрел на этого старика, который действительно сейчас ничем не напоминал бывшего ректора академии. Сейчас своими мыслями великий герцог был немного дальше, чем можно было подумать. Он действительно сейчас обдумывал то, что же на самом деле из себя представляет виконт Гарзу. Казалось, что для этого молодого дворянина не существует невозможного. Он сумел выжить в проклятой пустоши, где полтора месяца бродил среди различных монстров. Он сумел фактически на втором курсе Академии магии победить в соревновании магов, в которых участвовали маги старших курсов, которые наверняка лучше него оперировали магическими плетениями. Он фактически за 2 года разобрался с тем самым грязным делом, которое уже 70 лет ложилось черным пятном на герб империи. И совершенно спокойно, словно не замечая того, что делает, он раскрыл самый опасный заговор за последнее время. Великий герцог задумчиво хмыкнул снова. И это он еще не посчитал до тех случаев, когда этот молодой дворянин спас членов его семьи и его самого от смерти, а то и чего-то похуже. Вспомнив об этом, и той грязной истории, которая произошла потом, великий герцог Курас задумчиво скрестил перед собой пальцы. Сейчас ему нужно было решить, что он будет делать дальше. Все эти сплетни при дворе о том, что его дочь действительно души не чает в этом виконте, очень сильно раздражали старика. Более того, за эти слухи уцепился даже сам император, в надежде на то, что таким образом можно в конце концов прекратить эту вражду между двумя самыми преданными ему домами. Великий герцог вполне понимал его, и его стремление прекратить всю вражду между самыми преданными ему людьми. Если бы была возможность спокойно и без каких-либо потерь решить этот вопрос, великий герцог пошел бы на нее. Но ситуация осложнялась тем, что виконт Гарзу был безземельным дворянином. Старик уже не обращал внимания на то, что у этого молодого парня была проблема с родословной. А если быть точнее, он был сыном бастарда. Сейчас это уже не имело значения, особенно на фоне его заслуг перед империей и императором лично. Ведь этот молодой дворянин, рискуя своей жизнью, влез в самую глубину заговора и сумел захватить того, кого даже глава тайной службы империи при поддержке армии не рискнул бы захватывать прямо в его гнезде. Для любого другого разумного это было бы смертельно опасно. Но этот парень умудрился все провернуть так, что в академии даже не поняли того, что случилось. Архимаг исчез, точно так же, как до этого исчез библиотекарь. Все следы указывали на то, что это дело рук одних и тех же существ. Но возникал вопрос, кто именно мог проделать подобное. Ведь Академия магии имела очень мощную, если не сказать самую лучшую в империи Рикон, защиту. Но и она не помогла от этих неизвестных, которые провернули свои дела прямо под носом у многочисленной охраны из магов. Естественно, что расследованием исчезновения архимага занялись представители гильдии магов империи. Тайную службу империи туда даже не приглашали. Именно поэтому эти маги и не знали о том, где сейчас на самом деле находится архимаг. Подумав об этом, великий герцог понял также и то, что из этого каземата нельзя выпускать этого старика, ни живым, ни мертвым. Он должен исчезнуть, точно так же, как исчез из своего собственного кабинета на территории Академии. Подумав об этом, великий герцог Курас хмуро усмехнулся и покачал головой. Видимо, ему и здесь придется обращаться за помощью к этому виконту. Что поделаешь, но у парня уже есть опыт в подобном. Да, они могли бы умертвить этого старика в этих казематах, особенно пользуясь тем, что он сейчас не может использовать для своей защиты ни капли своей магии. Но на этом их возможности и закончатся. Великий герцог знал о том, что здесь очень плохая аура для того, чтобы оставлять какого-либо покойника именно здесь. Да и умерщвлять архимага здесь было бы опасно. Он наверняка сразу же превратится в какую-нибудь тварь, вроде лича или архилича. А справиться с такой тварью можно только с помощью магов. Естественно, что вызывать магов в подземелье тайной службы великий герцог не собирался. Ведь они тогда поймут то, с кем на самом деле они столкнулись. И тогда все ответы на свои вопросы они получат прямо не сходя с места. Подумав об этом деле, старый придворный понял, что ему надо отправляться в императорский дворец. Пока идет время, и у него есть возможность, нужно попросить императора, чтобы тот сам повлиял на решение молодого дворянина о помощи тайной службе империи. Еще один раз, спустя полдня в кабинет императора быстрым шагом вошел вызванный им с Академии магии молодой дворянин. Сейчас, когда ректор Академии пропал в неизвестности, подобных проблем для дворянина покинуть территорию Академии не было. Тем более, что благодаря празднику дня рождения наследника, на котором император устраивал личный прием, парень должен был присутствовать, так как являлся одним из придворных императорской семьи. Кроме того, на этом празднике собирались присутствовать многие из тех, кто сейчас находился на территории Академии магии. Большая часть преподавателей имели честь быть вхожими в императорские палаты, и поэтому никто не воспротивился тому, что молодой дворянин отправился во дворец для того, чтобы сопровождать молодую принцессу Ларизу, дочь императора, которой могла угрожать какая-нибудь опасность. Какая именно, сейчас не имелось в виду. Главное было в том, что этот молодой дворянин являлся защитником чести и достоинства императорской семьи. «Мой император, вы меня вызывали?» – коротко поклонился ледяной великан, внимательно разглядывая своего сюзерена, видимо пытаясь понять то, для чего его вызвали. «Я готов служить вам и слушаю вас». «Нет, вы посмотрите на него, он хочет мне служить и дальше». Император Ларук медленно встал со своего места и, разглядывая молодого дворянина, тихо хмыкнул. «Мой дорогой виконт, если бы все дворяне служили мне так, как служите вы, то у империи проблем бы не было никогда и никаких. Но я хотел бы поговорить с вами не о службе, а об услуге. Я весь во внимании, мой император». Виконт совершенно никак не отреагировал на своеобразную шутку своего сюзерена и продолжил внимательно смотреть на него, ожидая приказа. «Только скажите, что нужно сделать, и я сделаю все возможное и невозможное. Дело в том, мой друг, что вы и так сделали для нас невозможное, раскрыв этот заговор и схватив самого главного заговорщика». Император Ларук ласково похлопал рукой по плечу молодого дворянина и указал ему на кресло, стоявшее перед его столом. «Присядьте, виконт, у нас будет серьезный разговор». Молодой дворянин коротко и молча кивнул императору, после чего расположился в кресле, всем своим видом показывая, что готов в любой момент вскочить и отправиться на выполнение задания. «Виконт, меня интересует один маленький вопрос, на который вы, конечно, можете не отвечать». Император сел на свое место и внимательно посмотрел на молодого дворянина. «В первую очередь, меня интересует то, откуда у вас взялись такие кандалы, в которых даже архимаг не может использовать магию. Вы, конечно, можете не отвечать мне, ведь такие кандалы очень нужны особенно тем, кто может столкнуться с магами, заговорщиками. Но не кажется ли вам, мой друг, что у вас они появились как-то очень своевременно?» «Мой император, эти кандалы я нашел в проклятой пустоши», — пожала плечами виконт Гарзу, показывая всем своим видом то, что ему непонятны подозрения императора в том, что эти каналы появились слишком уж своевременно. «Вы уже знаете, что я обнаружил руины города древних эльфов. В этих руинах я обнаружил и подземные лаборатории, в которых наверняка проводили какие-нибудь магические эксперименты. Так вот, мой император, эти кандалы я снял с человеческого скелета. Вполне возможно, что это был маг людей, которого похитили эльфы, чтобы проводить на нем свои жестокие опыты». Услышав это, император Ларук с большим трудом сдержал свой приступ гнева, яростно сжав кулаки. Он, конечно, слышал о том, что эльфы — подлые и страшные существа, любящие наносить удар в спину. Но то, что они посмели сделать подобное с кем-то из магов людей, ему было слышать просто нереально тяжело. Великий герцог Курас, сидевший уже на своем привычном месте в кабинете императора, так сдавил свой кубок с вином, что едва не пролил его на себя. Для них обоих было страшно слышать о том, что легенды, про которые они слышали в детстве, становились правдой в руках этого молодого человека. «Ладно, Виконт, не будем о грустном». Император с большим трудом взял себя в руки и, переглянувшись с великим герцогом, снова посмотрел на молодого дворянина. «Я сейчас хотел бы у вас узнать о том, не согласитесь ли вы нам помочь спрятать следы того, что произошло с архимагом Таирусом. Вы отлично знаете о том, что казнить показательно мы его не можем. Стоит только магам узнать о том, где он находится, и реакция всех тех, кого он успел обработать с помощью магии разума, вполне предсказуема. Более того, опасность восстания еще больше обострится. А оставить его навсегда в казематах тайной службы мы тоже не можем. Ведь я лично обещал вам вернуть эти кандалы. Хотя, честно говоря, я был бы не против, если бы хотя бы одно такое устройство находилось в распоряжении тайной службы империи. Но это уже решать вам. Могу сказать только то, что и умертвить его мы также не можем в наших казематах. Вы сами отлично знаете, чем это опасно. Любой маг его уровня, убитый или умерщвленный, практически в течение нескольких дней превратится в лича. И это только в лучшем случае. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы помогли нам избавиться от его тела. Это надо сделать незаметно для всех. У вас как раз приближаются каникулы, и вы наверняка захотите покинуть столицу. Я хотел бы узнать у вас, не знаете ли вы какого-нибудь способа, чтобы вынести тело так, чтобы его никто не обнаружил? Судя по всему, у парня были задумки на эту тему, потому что его лицо искривилось в хитрой усмешке. «Мой император, я могу сделать это в любой удобный для вас момент». На ледяном лице Виконта эта усмешка выглядела так, словно кровожадный оскал. И великий герцог даже внутри себя вздрогнул, понимая то, что этот парень очень опасен вне зависимости от того, на чьей стороне он сейчас находится. Вернее, он был опасен для своих врагов. За своих друзей Виконт Гарзу был готов перевернуть весь мир, лишь бы принести пользу. Именно только сейчас великий герцог Курас понял, что для него желательно быть другом этому молодому дворянину, потому что врагом ему быть вообще нежелательно, просто смертельно опасно. «Ну что ж, мой друг, я думаю, что этот вопрос мы с вами решим». Облегченно вздохнул император, понимая то, что одним вопросом, который казался для них неразрешимой проблемой, внезапно стало меньше. «Надеюсь на то, что сейчас вы не покинете наш дворец, потому что должен произойти большой императорский прием. Желательно, чтобы вы на нем присутствовали так же, как и ваши родственники. Граф уже предупрежден о том, что ему необходимо находиться здесь. Поэтому, я надеюсь, вы не будете скучать это время, пока его ждете». Молодой дворянин понял, что время его приема у императора закончилось, поэтому, сразу поднявшись, он молча поклонился своему сюзерену и покинул кабинет. «Вот скажи мне, старый друг». Ларук задумчиво проводил взглядом стремительно исчезнувшего из его кабинета молодого дворянина. «Что бы мы делали без него, если бы он не нашел способ, как захватить в плен архимага? Не знаю, мой император». Великий герцог одним глотком проглотил содержимое своего кубка и поставил его на столик. «Боюсь, что если бы не вмешательство этого молодого дворянина, с его находками из проклятой пустоши, то империя сейчас бы была в огне гражданской войны. Тем более, что на стороне заговорщиков внезапно оказалось довольно много дворян. Если бы они еще знали о том, какие цели преследует архимаг, то вполне возможно, что они бы не согласились его поддерживать. Хотя, в данном случае я думаю о том, что у них просто не было выбора».